3. Джим Тирни отдыхал в Юте, и если б не этот прискорбный факт, Торгюсон обязательно первым делом связался бы с офисом генерального прокурора. А так он прикинул, что время терпит, и решил по-быстрому позвонить Дэвиду Брайту из Bangor Daily News. «Дэвид, это Энди. Слушай, я...» «Нам отовсюду звонят. В Хейвене пожар. Похоже, большой. Что-нибудь слышно по твоим каналам?» «Я тоже в курсе, Дэвид. Я не смогу тебя захватить, но эта твоя информация подтвердилась. Пожарные разведчики не в состоянии прорваться в город. Всем становится плохо, и погиб лесник, мой старинный приятель. Сказали, будто...» «Ладно, неважно. Все равно не поверишь». Брайт живо заинтересовался. «Ну говори, говори!» «Забудь об этом. Ты сказал, пожарным и спасателям становилось плохо?» «Разведчикам, а не спасателям. Спасатели не выдвинулись, ведь пока неизвестно, требуется ли там помощь. И еще какая-то ерунда происходит с машинами. Джипы, пожарки, все заглохли. Стоит приблизиться к Хейвену, отказывает двигатель». «Что? Что слышал?» «Это вроде импульса». «Что еще за импульс? О чем ты?» Торгюсон ошибочно решил, что Брайт в курсе того, что случилось с кардиостимулятором, и говорит именно о нем. «Описано в науке такое явление. ЭМИ – электромагнитный импульс. Происходит в считанные секунды после ядерного взрыва. Вырубается вся электротехника, в том числе и в автомобилях». «Жуть! А радиоприемники?» «И они тоже». «Но твой друг сказал...» «Да-да, сотни радиостанций по всем диапазонам. Я могу сослаться на тебя и обнародовать информацию про пожарных и спасателей, и про машины». «Валяй, сошлись на источник. Информированный источник». «А когда ты впервые услышал?» «Давай оставим на потом интервью для журнала Playboy. Дэвид, я так понял, твой Леандро наведывался в медицинские товары за воздухом?» «Да». «Значит, он подумал, что дело в воздухе», — проговорил Торгюсон, не обращаясь ни к кому конкретно. «Так-так. А знаешь, Энди, ведь есть еще одна ситуация, когда останавливаются машины и вырубаются двигатели. Если, конечно, принимать на веру то, что нам время от времени докладывают». «Говори же, не томи». «Контакт с НЛО». «Да-да, не смейся». «Все, кто был в машине или самолете, когда рядом пролетал НЛО, жаловались на отказ двигателя, который чудесным образом оживал, стоило инопланетной штуковине исчезнуть из поля зрения», — доложил Брайт, а потом добавил. «Кстати, помнишь, тут доктор разбился на самолете пару недель назад в Ньюпорте?» «Война миров», — вновь подумал Торгюсон. «Сущий бред». «А с другой стороны, разве кардиостимуляторы взрываются?» «Как такое возможно?» «Решено. Хватит теряться в догадках. Надо туда поехать и самому во всем разобраться». «Все, Дэви, даю отбой. Перемолвимся при встрече», — отрезал Торгюсон и повесил трубку. Часы показывали 3:15. Пожар, разгоревшийся на ферме старого Фрэнка Гаррика, полыхал уже больше часа. Широким полумесяцем он стремительно шел на корабль.